35. Для серьезного разговора Тимофей пригласил Зою в садовую беседку, затерявшуюся в густом ельнике больничного сада. Над хвоей терпковато пахло свежестью, напоминавшей о давно позабытых прогулках в Балтийском взморье. А на концах темно-зеленых иголок посверкивали прозрачные капельки воды. Недавно прошел дождь, и скамейки с растрескавшейся белой краской были набухшими от влаги. «Покрашены еще при государе-императоре», — отметила Зоя, деликатно присаживаясь на сухой край. «Я слушаю вас, Тимофей Николаевич». Картинно склонив голову, словно школьница-недотрога, сестра Зоя могла являть собой саму кротость и невинность, если бы не ее выразительные черные глаза, лукаво уставившиеся на собеседника в ожидании вопроса. Тимофей погладил по голове увязавшую следом весту с обожанием, забившую хвостом, и испытующе посмотрел на сестру. — Зоя Васильевна! Он замялся, не зная, как напрямик спросить девушку о своих подозрениях. Она истолковала его замешательство по-своему и, зардевшись, стиснула руки на коленях. — Я предполагаю, о чем вы хотите меня спросить. — Неужели? Тимофей одновременно удивился и обрадовался. Ему хотелось первому начинать с Зои тяжелый разговор. Будет хорошо, если она расскажет обо всем сама. Зоя положила руку на перила, полюбовавшись тоненьким колечком на безымянном пальце, и игриво стрельнула глазками. — Вы желаете узнать, действительно ли доктор Крылов сделал мне предложение? — Не буду вас томить, доктор, и открою секрет сразу. — Да, это правда, и теперь я невеста. И от неожиданности ответа Тимофей замер. Глядя поверх ее головы, на ограждении беседки, где между двух столбов отливала серебром туго натянутая мокрая паутина, оставленная пауком, спрятавшимся от дождя. Но в том, что я приняла его предложение, виноваты вы, господин Петров Макеев. Я? Тимофей перестал понимать что-либо. Какое я имею отношение к вашим чувствам к доктору Крылову? Девушка яростно вскочила и топнула сапожком. Скрипучий пол с подгнившими досками, отозвавшимися глухим стуком. — Такое же, если бы не сделали предложение вы, Ань Сергей Иванович, то я тотчас же вышла бы за вас замуж. — Но я женат. — Зачем вам за меня замуж? — глупо спросил Тимофей, с ужасом замечая, как Зои на глаза влажно заблестели, наливаясь слезами. — Ах, Тимофей Николаевич, неужели вы до сих пор не поняли, что я давно к вам неравнодушен? Если вы узнали меня поближе, то поняли бы, что я в 100 раз лучше вашей жены. Зоя Васильевна попытался остановить ее излияние Тимофей. Я совершенно не об этом хотел с вами поговорить. Не об этом. А о чем? Зоя внезапно замолчала, побледнев так, что ее всегда смуглое лицо приобрело желтоватый оттенок. Зоя Васильевна. Тимофей перевел дыхание и, тщательно подбирая слова, высказал свое предположение. «Зоя Васильевна, сдается мне, что сонливое состояние товарища Пузикова вызвано искусственно». «Как сложно я выразился!» Мысленно отругал он сам себя, но по суетливо забегавшим глазам девушки догадался, что она поняла его с первого слова. «Я не знаю, о чем вы говорите». «А я уверен, знаете», — Тимофей резко шагнул, оказавшись напротив сестры Милосердия. Так что его тень почти закрыла солнце, выглянувшее из-за низкой дождевой тучи. — Зоя Васильевна! — Зоя, поверьте, вы должны мне все рассказать. Так будет лучше. Зоя закусила губу и снова опустилась на лавочку, безразлично глядя на качающуюся на ветке прошлогоднюю еловую шишку. — Извольте, если вы так настаиваете. — Вы правы. Я подсыпаю Пузикову снотворный порошок, который прописывают буйно помешанным в психиатрической больнице. Хотя Тимофей предполагал именно такой ответ, но в глубине души он все же надеялся, что все его домыслы — чистое недоразумение, и сонливость Пузикова не имеет к их больнице никакого отношения. — Зоя, вы же медик, как вы могли? — Зачем? Зоя по-детски потерла глаза кулаком и воинственно поджала губы, переходя в наступление. — Да, отравила и правильно сделала. А что еще остается? Сидеть, сложа руки, и любоваться, как он свои большевистские порядки наводит и честных людей стращает. Мы должны действовать. — Зоя, опомнитесь, разве можно сознательно травить человека, пусть даже и недостойно? А расстреливать достойных можно? Запальчиво возразила Зоя. Сажать под арест лучших людей можно? Ответьте мне, Тимофей Николаевич, только честно ответьте, неужели вам не хочется бороться с коммунистической напастью? Очень хочется, искренне сказал Тимофей. И я завидую тому, кому представилась такая возможность. Но для себя я пока вижу только один путь борьбы — оставаться порядочным человеком. И не бояться, — добавил он чуть тише. — Это очень важно, не бояться. Вы меня понимаете, Зоя Васильевна? — Кажется, понимаю. Зоя умолкла, запрокинув голову к небу так, что с ее кудрявых волос сполз платок и упал к ногам Тимофея. Он нагнулся, но Веста уже держала платок в зубах, тыкаясь ему в руку холодным носом. — Вот, — неловко сказал Тимофей, протягивая Зое смятую собачьими зубами ткань. — Возьмите, Зоя Васильевна. Он взял девушку за локти и потребовал: «Обещайте, что прекратите травить комиссара». Не ответив, Зоя вырвала платок из его рук, прижимая к лицу, выбежала из беседки, словно за ней гнала стая волков. На полпути к больнице она обернулась, яростно глянув из-под лобья выразительными цыганскими глазами, и выкрикнула: «Я все равно изведу Пузикова, не сомневайтесь, найду способ, Зоя! Зоя!» Тимофей сел на место, где только что сидела девушка. И грустно, — сказал преданной вести, немедленно улегшийся напротив него, — сложно все. Как бы я хотел повидаться за Софьей Никандровной. Она всегда умела ободрить в нужную минуту. Собака разумно вздохнула, почесалась и вяло тявкнула в ответ, словно понимая, какой тяжелый день выдался у ее хозяин. Предаться короткому отдыху не удалось на этот раз. — Дядя Тимофей, где ты? Услышав знакомый голосок Лизы, Веста напряглась, ожидая движения хозяина. Тимофей встал. — Иду, Лизонька. Что произошло? — Леопольд Маркович спит? — полушептом выговорила Лиза, словно боясь разбудить больного. — Спит? — Прекрасно. Это наилучшее, что даровано безнадежно больному. Надеюсь, ты понимаешь, что дни твоего друга сочтены. Ему не хотелось обманывать Лизу, вселяя несбыточную надежду на выздоровление фотографа. Слишком хорошо Тимофей помнил день смерти своего первого больного, которого он отчаянно пытался спасти, но так и не смог. Подбородок девочки задрожал, но она смогла удержаться от слез. — Я понимаю, он уже совсем старый. Ты знаешь, дядя Тимофей, Леопольд Маркович мне кое-что оставил. Девочка округлила глаза, привстала на цыпочки и зашептала Тимофею в самое ухо, опасливо озираясь по сторонам. Когда я потащила господина фотографа к тебе в больницу прямо с улицы, он показал пальцем на угольный ящик в углу улицы, сказал, чтобы я забрала из ящика себе его портфель, потому что там все его достояние. Пойдем скорее, пока кто-нибудь не стащил его. — Пойдем, — покорно согласился Тимофей, наблюдая, как гомон птиц в парке указывает на то, что теплый день раннего лета подбирается к вечеру. Пора спешить домой. Тимофей не мог предположить, доживет ли несчастный фотограф Холли до утра, поэтому просил дежурную сестрицу не спускать с него глаз, а вечером попытаться напоить горячим чаем. До укромного уголка, где побирался фотограф, Тимофей и Лиза почти бежали. — Шибче, дядя Тимофей! — умоляла Лиза, пытаясь перегнать Весту, гордо трусившую впереди хозяина. — Как я оправдаюсь перед Леопольдом Марковичем, если портфель пропадет? Он тогда точно умрет от горя. — Этот ящик, — спросил Лизу Тимофей, останавливаясь около дощатого сундука, заваленного мусором. — Этот! Лизонька протянула руку к щеколде, закрученной на проволочку, но ее опередила Веста. Сощетившись за гривком, бросившаяся на отколотую с одного бока крышку. — Веста, нельзя! — дал команду Тимофей, но Лайка не унималась. — Может, там еще один ребенок? — с дрожью в голосе предположила Лиза, подпрыгивая от нетерпения. — Тимофей решительно отстранил девочку и, встав на одно колено, принялся распутывать затейливо перекрученную проволоку. — Славно завязано. И с недюжиной силой ты бы одна не справилась. Отогнав собаку, Тимофей с трудом раскрутил узел и распахнул крышку, шарахнувшись в сторону от неожиданности. Из ящика метнулся крупный сибирский кот, походя царапнувший Весту по носу. Собака взвыла и кинула за наглецом. — Кот! — А где портфель? — закричала Лиза. Тимофей заглянул в ящик и достал аккуратно поставленный в угол портфель, крепко пахнувший кошачьим запахом. — Это он? Девочка притиснула к груди коричневый истрепанный портфель из мягкой свиной кожи хорошей выделки. — Он! Лиза взвесила портфель на руках и покатила кулачком в его упругий бок. — Похоже, набит бумагами. Леопольд Маркович не сказал, что там. Просто приказал забрать. — Значит, ты будешь теперь хранительницей? — погладил ее по стриженной голове Тимофей, вспоминая, как целые полгода сгорал от любопытства, сохраняя в неприкосновенности подарок бабке Досифеи Никандровны. — Сначала он даже обижался на нее за ее наказ, лишь спустя годы понял, что это испытание Досифеи придумала ему в назидание, стараясь воспитать в нем верность слову. — Гляньте, люди добрые! — «Посреди бела дня грабят!» — зашамкала старуха, просившая милостыню рядом с фотографом, и потянула руки к портфелю. «Это моя сумочка! Я ее туда утром пристроила!» Она схватила Лизу за подол и потянула на себя, хищно облизывая губы длинным тонким языком. «Мое! Мое!» Тимофей решительно взял портфель из рук растерявшейся Лизы и внушительно поднял над головой. «Там бомба! Ой!» Бабка взвизгнула, подобрав юбки, опрометью бросилась в другую сторону улицы. — Караул, товарищ городовой! — Побежали. — Не отставай, — озорно подмигнул Лизе Тимофей, бросившись бежать по широкому проспекту. Впереди он же видел головой платьице Зиночки, вышедшему навстречу, и слышал заливистую песню, которую бесшабашно горланил звонголосый Ванька. — Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел по Невскому гулять, его поймали, арестовали и приказали расстрелять.